Глава 3. Зависимость от одобрения. Эмоциональные качели. Зависимость от одобрения – склонность оценивать собственную состоятельность и личностную ценность, ориентируясь на то, что другие говорят или думают о человеке. Если вы зависите от чужого одобрения, ваша самооценка с оглушающим свистом будет обрушиваться, когда вас кто-то критикует, негативно оценивает или отвергает. И наоборот, взлетать до небес, когда другие люди одобряют, хвалят или поддерживают вас. Так происходит от того, что вы убеждены в том, что ваша ценность как человека якобы обуславливается только тем, как относятся к вам другие, особенно значимые люди. При наличии системы иррациональных убеждений, обслуживающих тождество личностной значимости и одобрения окружающих, вы неизбежно будете качаться на эмоциональных качелях, поскольку ваше настроение во многом зависит от реакции на вас других людей. Вера в то, что чужое одобрение жизненно необходимо вам для того, чтобы уважать себя, ведет к тому, что вы часто беспокоитесь о том, удастся ли вам получить позитивную оценку от значимых для вас людей или понравится им. И даже если вам это удается, вы начинаете переживать о том, что можете рано или поздно лишиться с таким трудом доставшегося одобрения или разонравиться важным людям. Карусель негативных эмоций. Так или иначе, вы вынуждены беспокоиться о том, что думают о вас другие люди и все ли в порядке в ваших межличностных и официальных отношениях, а также переживать о том, что тщательно скрываемые вами личностные недостатки и дефекты рано или поздно обнаружатся другими людьми, что неминуемо приведет к отвержению с их стороны. Поэтому, когда кто-то не одобряет вас или даже негативно высказывается в ваш адрес, вы можете испытывать подавленность, поскольку убеждены в том, что ваша ценность как личности зависит только от того, насколько хорошо другие говорят или думают о вас. Апатия и уныние в таких ситуациях могут усиливаться из-за самокритики и самобичевания. Одним словом, из-за мыслительной жвачки о том, какой вы все-таки ничтожный и жалкий, раз подверглись критике, а также в силу неустанных размышлений о том, что вы должны были поступить по-другому, чтобы избежать критики и получить одобрение. При этом вы можете часто испытывать избыточные чувства стыда и вины. Если, как вам кажется, или как вам напрямую говорят другие люди, вы перестаете соответствовать их ожиданиям. И, конечно же, вашим частым спутником является злость. Ведь люди далеко не всегда по достоинству оценивают и одобряют вас, хотя должны. И более того, еще и критикуют вас, хотя не должны. Обесценивание собственных интересов. Опасаясь неодобрения и, как кажется, следующего за ним отвержения, вы стремитесь сделать все, чтобы угодить окружающим. И зачастую выполняете то, что вам не хочется делать, становясь объектом манипуляции более уверенных в себе людей. Стремясь быть удобным и хорошим для других, и подстраиваясь под их желания, иными словами, используя такую дисфункциональную стратегию поведения, как конформизм, вы игнорируете или обесцениваете собственные интересы и потребности, и со временем перестаете понимать, чего на самом деле хотите. Вам кажется, что без одобрения и принятия других ваша ценность медленно, но верно девальвируется, если постоянно не поддерживать ее признанием, а лучше восхищением окружающих. Для чего вам кровь из носа нужно сделать все, чтобы получить заветное принятие и одобрение, а иначе не избежать мучительной ломки. Самосбывающееся пророчество. Вы также можете быть убеждены в том, что если вам не удастся всем понравиться и быть для всех хорошим, то о счастливой жизни и благополучии можно забыть навсегда. Ведь в этом случае вы до конца своих дней останетесь в одиночестве, что будет просто ужасно и невыносимо. Именно по этой причине вы стремитесь сделать все и даже больше, чтобы другие люди позитивно оценили, приняли и полюбили вас, а также верите, что принятие со стороны значимых людей должно быть постоянным и не должно никогда прекращаться. Важно отметить, что конформистские стратегии нередко приводят к самосбывающемуся пророчеству. Стремление угодить и понравиться значимым для вас людям весьма часто отталкивает их, поскольку воспринимается как попытка манипулирования и ощущается как льстивая неискренность, которая редко кому доставляет удовольствие. В то же время отсутствие требуемого вами принятия или восхищения со стороны других людей автоматически и безосновательно трактуется вами как злонамеренное отвержение, что нередко ведет к напрасному разрыву отношений, инициатором которого можете являться вы. Таким образом, зависимость от чужого одобрения не позволяет вам чувствовать себя свободным человеком, быть полноправным хозяином своей жизни и брать на себя ответственность за самостоятельное принятие тех или иных решений. Порочный круг зависимости от одобрения. Личные отношения. Если вы зависимы от чужого одобрения, то часто испытываете тревогу из-за катастрофических мыслей о возможной критике и последующем отвержении важных для вас людей, полагая, что отвержение – это ужасно и невыносимо, и к тому же означает, что с вами что-то не так. В силу этих верований вы стараетесь быть хорошим и удобным для этих людей и всячески угождать им, чтобы получить заветную и необходимую для счастья дозу одобрения или любви, отказываясь от собственных интересов и потребностей. При этом вы тщательно следите за реакциями значимого человека, ища в них признаки отвержения. Относите любое его неудовольствие на свой счет и фокусируйтесь сугубо на негативных аспектах ваших взаимоотношений, боясь упустить тот момент, когда вы перестанете соответствовать его ожиданиям, что станет причиной отвержения. В то же время вы игнорируете или обесцениваете позитивные реакции значимого другого, ведь они не гарантируют, что он рано или поздно не отвергнет вас, поэтому прибегаете к поискам заверений. «Все же хорошо», «Ты же меня любишь, ценишь, уважаешь» и тому подобное. Такие навязчивые поиски заверений и требования гарантий могут привести к тому, что человек действительно отвергнет вас, но не потому, что с вами что-то не так, а всего лишь из-за того, что будет уставать от вашей ненасытной жажды получения одобрения и любви. Смотри рисунок номер 9 в PDF-приложении. Порочный круг зависимости от одобрения. Рабочие отношения. По схожему сценарию могут разворачиваться события в официальных и профессиональных отношениях. Стремясь получить одобрение от начальника или коллег, вы берете на себя их работу, напрасно тратя свои силы, время и другие ресурсы. Однако надолго полученного одобрения не хватает, и вам требуется еще большая доза позитивных реакций со стороны начальника или коллег, чтобы чувствовать себя принятым и значимым. Поэтому вы снова взваливаете на себя очередные обязательства – чтобы в очередной раз заслужить похвалу и одобрение, показав себя хорошим, ответственным, порядочным и добросовестным сотрудником и человеком. Но со временем коллеги привыкают к тому, что вы и так выполняете за них всю грязную работу и осознанно или не очень лишают вас положенного и заслуженного одобрения и трепетно ожидаемой вами похвалы. Расхождение между ожидаемыми и реальными реакциями коллег вызывает у вас злость и обиду, ведь отсутствие должного одобрения трактуется вами как несправедливость. Но самое интересное, что вы не можете открыто выразить свое недовольство, поскольку боитесь, что в этом случае вас посчитают плохим командным игроком и несговорчивым сотрудником, осудят и в конечном счете уволят, бросив на произвол судьбы без средств к существованию. Смотри рисунок 10 в PDF-приложении. Иррациональные убеждения о необходимости одобрения. Зависимость от одобрения и вытекающие из нее конформистские стратегии поведения являются следствием иррациональных убеждений и веры в эти нереалистичные правила, наиболее типичными из которых являются следующие. «Если другие люди не одобряют или критикуют меня, значит со мной что-то не так». Неодобрение со стороны окружающих означает, что я никчемный и бесполезный. Когда другой человек критикует меня, это означает, что меня есть за что критиковать. Если значимый человек похвалил меня, значит, со мной все в полном порядке. Я должен нравиться всем людям без исключения, а иначе я какой-то не такой. Без одобрения и любви значимых людей быть счастливым просто невозможно. Я должен быть удобным для людей и угождать им, а иначе они меня отвергнут. Если важный для меня человек отвернется от меня, это будет ужасно и невыносимо. Если я не нравлюсь тому, кто нравится мне, значит, я никому никогда не понравлюсь. Если кто-то не одобряет меня, значит, скорее всего, не одобрят и все остальные. Если человек критично настроен по отношению ко мне, я должен его избегать. Я могу считать себя состоявшимся в жизни только при наличии любящего человека. Думать о своих желаниях и потребностях в первую очередь значит быть эгоистом. Я должен пренебрегать своими личными потребностями в угоду интересам других. Лучше делать то, что мне не хочется, чтобы угодить другим, чем быть отвергнутым. Если значимый человек о чем-то меня просит, я не имею права ему отказывать. Люди не примут и отвергнут меня, если я покажу им свое истинное лицо. Мне жизненно необходима поддержка других людей, а иначе я не справлюсь. Вспомогательные вопросы для диспута зависимости от одобрения. Какого числа и кому вы задолжали быть для всех удобным и хорошим? Какой договор или закон вы нарушаете, если выражаете свои желания и интересы? Откуда вы узнали, что должны всем угождать и отказываться от своих потребностей? Возможно ли в принципе всем угодить, всем понравиться и для всех быть хорошим? Логично ли думать, что если вы перестанете быть удобным, то все от вас отвернутся? Отвергли бы вы другого человека только за то, что он в чем-то не согласился с вами? Когда вы критикуете другого человека за что-либо, думаете ли вы при этом, что он полное ничтожество? Уверены ли вы в том, что, критикуя вас, другие люди собрали о вас всю необходимую информацию? Как вам помогает ни на чем не основанная уверенность в том, что другие люди знают вас лучше, чем вы сами? Вы на самом деле считаете, что чужое мнение – это точное отражение вашей ценности? На самом ли деле критика со стороны других людей делает вас плохим и дефектным? К каким последствиям приводит ваше стремление быть для всех хорошим и удобным? Уверены ли вы в том, что люди одобряют вас только потому, что вы к этому стремитесь? Продуктивно ли избегать общения с друзьями, если в компании есть какой-то критик?